Глава пятая. А почему король сидит на троне? Эпиграф. Без боли славы нет, без терний нет короны. Уильям Пен. Во время учебы в Оксфорде лорд Сьюдли съездил в Марокко, где его принял король Хасан II. Молодой человек так понравился королю, что он предложил Сьюдли стать воспитателем юного престолонаследника, принца Мухаммеда. Мерлин Сьюдли отказался. Он предпочел продолжить учебу. Решение, которого я совершенно не могу понять. Какая блестящая перспектива — воспитывать будущего монарха и тем самым оказать хоть крохотное, но все-таки влияние на ход истории. Если б мне выпало родиться еще раз, то, пожалуй, в должности домашнего учителя при королевском дворе. Я даже знаю пару подходящих сказок на ночь. Я бы рассказал сыну короля про троны, о том, что в древнем Египте даже трон почитали как божество, что римляне чеканили пустой императорский трон на монетах, ибо именно потому, что трон был пуст, от него исходила особая гипнотическая власть, что в сказании о короле Артуре важную роль играет пустой, опасный трон, на который безнаказанно может сесть только герой, нашедший Грааль, а любого непризванного трон убивает. Я рассказал бы ему, как в Византии император по будням сидел на правой части трона, а в празднике на левой, потому что в празднике почетное место справа подобало великому, невидимому, самому Богу, которому правитель смиренно должен был уступать место. Я мог бы рассказать ему о троне датских королей, который якобы сделан из бивня единорога. Но я бы сказал ему еще, что в рыцарские времена короли не нуждались в роскоши, чтобы произвести впечатление на народ. В средние века троны делали не из золота, а из камня или дерева. У первых германских королей вообще не было трона, их носили на щите. Установленный на одном месте трон не имел смысла, потому что древние германские короли не вели оседлый образ жизни. Я рассказал бы ему про Аахен, про императорскую часовню, построенную по приказу Карла Великого примерно в 800 году на том месте, которое древние германцы использовали как культовое. Я рассказал бы ему, что Карл Великий повелел сделать себе трон из камней, привезенных из развалин Иерусалимского храма. Наследники Карла Великого чувствовали почти магнетическое притяжение к этому трону. Более 30 императоров короновались именно там, так как были твердо убеждены, что это священное место, что только взойдя на этот трон, можно по-настоящему считать себя королем Германии. А вот чтобы его рассмешить, я рассказал бы ему, как один корсиканский выскочка по имени Наполеон тоже не мог избежать притягательной силы этого места, и как Жозефина де Богарне, посетившая в 1805 году вместе с супругом часовню в Ахене, настояла на своем и на минутку села на трон. Спасибо Виктору Гюго, сохранившему этот эпизод в памяти потомков и поведавшему заодно, что Жозефина подхватила при этом серьезное воспаление мочевого пузыря. Но прежде всего я рассказал бы сыну короля историю о легендарном скунском камне, или камне судьбы, каменном троне. Дело в том, что он обладал необычайной способностью. Он мог отличить законного правителя от незаконного. Давно-давно, так бы я, вероятно, начал свой рассказ, в Англии жил жестокий король. К северу от его королевства находилась гордая Шотландия, где люди еще жили племенами. Каждый холм, каждая долина принадлежали какому-то племени. Когда-то там шли жестокие войны, но ко времени английского короля Эдуарда в Шотландии уже больше века царил мир. У шотландцев тоже был король. Когда шотландский король умирал, вожди всех племен собирались на большой праздник, во время которого выбирали нового. И вот однажды английский король услышал, что снова умер король шотландцев и захотел подчинить себе гордую Шотландию и направил в соседнюю страну свои войска. Хотя шотландские солдаты были смелее и мужественнее англичан, но против ружей и боеприпасов противника они, воевавшие зачастую голыми руками, были совершенно беззащитны. Англичане оккупировали Шотландию, и король назначил верного ему человека, хоть шотландца, новым королем Шотландии. Однако соотечественники ненавидели его и считали предателем. Вновь и вновь пытались шотландцы освободиться от английских захватчиков. В большой битве, о которой стрики до сих пор рассказывают страшные истории, погибли самые мужественные предводители шотландских племен. Английскому королю-победителю вовсе не хотелось, чтобы кто-то из шотландских вождей однажды вновь стал опасным для него, и тогда он приказал перевести трон шотландских королей в Лондон, в свою столицу, потому что это был не обычный трон, а таинственный камень, который шотландцы называли Скунский камень, по месту, где он находился. Издавна именно на этом камне восседали шотландские короли. Король повелел сделать себе трон из дерева, а в него поместить камень, да так, чтобы он всем был виден. При этом трон установили в самом большом и главном соборе Лондона. Пусть все знают, где правит законный король Шотландии. Почему Скунский камень был особенным? Об этом в Шотландии говорили только шепотом. Он обозначал центр мира. На нем отдыхал пророк Иаков, когда во сне ему явились ангелы и показали, что земля и небо связаны невидимой лестницей. Потом на смертном одре Иаков предсказал своим сыновьям, что однажды Бог приведет народ Израиля в землю обетованную, и что именно на этом камне все цари Израиля будут принимать помазание святым миром. И точно так все и произошло. Много веков камень находился в храме в Иерусалиме, причем в месте, куда мог входить только царь. Но однажды вавилонские воины захватили Иерусалим и разрушили храм. Удалось спасти только камень. Пророк Иеремия вынес его из храма, чтобы камень не попал в руки вавилонин. Вместе с дочерью иудейского царя Иеремия бежал из Израиля и после долгих скитаний попал на остров в Ирландию. Принцесса, ирландцы называли ее Тамар Тефи, стала супругой предводителя самого сильного ирландского племени. Его звали Эохайт Херемон, по другим источникам Эохайт Буадах. Вот ему-то принцесса и подарила камень. С тех пор все ирландские правители короновались на нем. Ирландцы называли его камень судьбы. В древних рукописях ирландских монахов написано, что камень сам решал, кто должен быть королем. Когда предводители племен собирались, чтобы выбрать короля, то кандидат должен был поставить ногу на камень. Если он был законным претендентом, то камень издавал тихий, низкий, таинственный звук, похожий на крик, но не крик человека. Скорее, звучало, как зов из другого мира. А если камень молчал, то надо было выбирать другого короля. По свидетельству монахов, с того дня, как был распят Христос, камень больше не кричит при выборе короля, так как теперь крест, а не камень судьбы, стал центром мира. Однако ирландцы сохранили древние обычаи использовать камень судьбы как трон для своих королей. Много столетий спустя ирландский король по имени Фергус выступил в поход, чтобы расширить свои владения и присоединить к ним необитаемый западный берег горной Шотландии. А так как старики говорили, что только тот, кто восседает на камне судьбы, настоящий король, то Фергус велел перенести камень судьбы в Шотландию. С тех пор он стал королем Шотландии, а все его преемники короновались именно на этом камне в течение 500 лет. Вплоть до того судьбоносного дня, когда Эдуард завоевал Шотландию и перенес камень в Лондон. Но однажды, так гласит легенда, камень судьбы вернется в Шотландию, и только тогда у Шотландии снова появится собственный король. За это время мой юный принц наверняка успеет заснуть и увидеть во сне, как он сам сидит на этом камне. С 13-го столетия все английские короли во время коронации сидели на камне судьбы, включая Елизавету II, сидевшую во время торжественной церемонии в Вестминстерском аббатстве в 1952 году на троне, в который вставлен скунский камень. Камень судьбы — это попытка перенести традицию Иерусалима и царя Давида на Англию, подобно тому, как французы пытались сделать то же самое с помощью помазания своих королей миром Давида. Дело в том, что Давид не только прообраз законного и угодного Богу царя, он вообще прообраз царя, назначенного самим Богом на эту должность. Именно ему Бог обещал, что его дом будет господствовать до скончания времен. Это объясняет, почему генеалоги при английском дворе с давних пор стараются доказать, что члены их королевского дома происходят по прямой линии от той самой принцессы Тамарты Фи из дома царя Давида. Даже при коронации Елизаветы II в документах было еще раз указано на это обстоятельство. И, наконец, отсюда следует вывод, что английский королевский дом, новый дом Давида, и, следовательно, как предсказано библейскими пророками, будет царствовать вечно, а в конце времен станет править миром из Иерусалима, центра вселенной. Правда, только при том условии, что и в дальнейшем английских королей будут короновать на камне судьбы, а вот с этим сейчас все обстоит не так уж гладко. Ведь с 1996 года камень судьбы больше не находится в Вестминстерском аббатстве. 15 ноября 1996 года Тони Блэр сделал жест примирения с Шотландией, оккупированной вот уже несколько столетий, и в торжественной обстановке вернул его в Эдинбург, что, естественно, сделало его в глазах англичан, почитающих традиции, предателем. Так как шотландцы мечтают однажды отделиться от Англии, а свой камень они уже вернули, вполне можно себе представить, что Елизавета II окажется последним с 13 века английским монархом, коронованным на камне судьбы. Кошмарный сон для английских монархистов. Без этого камня трон в Вестминстерском аббатстве — ничто. Просто старый стул. Потому что англичанам и шотландцам безразлично, правдива или нет история о камне судьбы. Тут есть нечто, относящееся к легендам. В следующей главе важно не то, что произошло, а то, что в течение столетий было додумано. Внутренняя правдивость легенд сильнее, чем историческая достоверность.